толпы народа. Когда мимо проходили Романовы, раздавались крики «Простите нас!» «Вы не виноваты», — отвечали Романовы, с волнением пожимая протянутые им руки.